16. Скорпионыч. В Березовском сельмаге продавалось все: и продукты, и промтовары, и книжки, и запасные части для мотоциклов и велосипедов. Командовала всем магазинным хозяйством строгая и острая на язык тетка Броня Паутова. Заведующая сельмагом умела не только поддерживать порядок в своем заведении, но и по-справедливому распределять товары между покупателями. Когда Сергей с Димкой, позванивая в кармане трудовыми денежками, забежали в магазин, у прилавка напротив тетки Брони сутуло возвышался мрачный, будто обозленный на весь мир, дед Иван Глухов. Выставив свою киржатскую бороду, он зло спрашивал: «Ну так и что мне теперь делать, Бронислава, и что?» «Что хочешь, Иван Скорпионыч, то и делай», — твердо отвечала заведующая. «На прошлой неделе ты у меня мешок сахару-песку купил. Купил? А теперь еще столько же тебе подавай. Что ж я другим буду продавать, по-твоему?» «Я русским языком сказал. Тот мешок у меня забрал племяш». «Чего он к тебе повадился? Прошлый раз ты холодильник ему купил. Знала б, что не себе берешь, ни в жизнь бы ты у меня холодильника не увидел». «Так я что, бесплатно у тебя холодильник или сахар взял?» «Не бесплатно. Только надо понять, что товары сельмаг получает для своих жителей, а не для разных там с родственников. Вот твой племяш теперь наварит варенье, а из березовских жителей кто это может на бабах остаться без сахара?» «Будто ты его тютелька в тютельку получаешь, сахар. Другие тоже по мешку волокут, но хоть с десяток килограммов отпусти». «Не могу, дед Иван», — отрубила тетка Броня и колобком подкатилась вдоль прилавка к мальчишкам. «Вам чего, детки?» «Книжка бы нам, теть Бронь», — сказал Сергей. «Деньги у нас есть, может, купим?» «Так у меня ж, кроме как про тракторы да автомашины, никаких книг в магазине не имеется». «Мы, может, и про тракторы купим?» «Книжки — это дело хорошее. И тракторы с машинами вам надо изучать. Вырастите, механизаторами в колхозе станете. Сейчас, детки, достану вам книжки». Тетка Броня попыталась отодвинуть от прилавка какой-то полный мешок, но, не управившись с ним, позвала Скорпионыча. «Дед Иван, помоги сахар переставить». Скорпионыч, скрипнув кирзовыми сапогами, зашел за прилавок и без помощи заведующей поднял мешок так легко, будто в нем был не сахар, а вата. «Ничего себе, пенсионер!» — шепнул Сергею на ухо Димка. Сергей взглядом показал на большущие сапоги Скорпионыча и тоже прошептал: «Размер 45-й растоптанный носит. Вот такие следы возле лодки были, когда в туман гайдамачиха встречала. Где он тогда на острове глину нашел? Надо было сегодня поискать». «Нате, детки, глядите!» Тетка Броня положила перед мальчишками несколько книжек и повернулась к Скорпионычу. «А ты, дед Иван, не клянчи, не жди, сахару больше не получишь». «Бронислава, смородины ведро пропадает, ну хоть с десяток килограммов, уж я и так к тебе мылюсь, и этак». «А ты, дед Иван, мылься не мылься, бриться не придется, иди домой, иди». Однако Скорпионыч уходить не собирался. Он только сердито зыркнул на зашукавшихся было мальчишек, вышел из-за прилавка и прислонился к стене, словно решил во что бы то ни стало выторговать у несговорчивой тетки Брони до зарезу нужный ему сахар. Заведующая сельмага принципиально отвернулась от старика и демонстративно стала нащелкивать костяшками счетов. «Ну, хоть махры с пяток осьмушек продай», — виноватым голосом попросил дед Глухов. «Махры хоть ящик бери. Кроме тебя ее сейчас никто не покупает. На папиросы колхозники перешли». Тетка Броня выложила на прилавок несколько пачек махорки, взяла у деда Глухова деньги и снова принялась стучать костяшками счетов. Дед Иван, спрятав махорку в карманы, опять прислонился к стене. Молчание затянулось ненадолго. Дверь сельмага громко хлопнула. Запнувшись за порог большими, почти как у Скорпионыча сапогами, в магазин ввалился морщинистый Торчков. «Здравия желаю, компания!» — одним залпом бодро выкрикнул он и, паутиному переваливаясь, подошел к прилавку. «Здорово, комбрык!» — лениво ответил дед Иван Глухов. «Похмеляться явился родимый». Торчков облокотился на прилавок и повернулся к старику. «Тепереча, дорогой Иван Скорпионыч, ша этому делу сказал. Сейчас председатель колхоза Игнат Матвеевич, товарищ Бирюков, такой перцовки влил, без похмелки проветрило». Порылся в одном из карманов, звякнул по прилавку мелочью. «Откупорь-ка, Бронислава, газировочку. Переключай с алкогольных напитков на безалкогольную прохладительную жидкость». Тетка Броня подала бутылку лимонада и усмехнулась. «С чего это ты так сурово настроился?» Торчков почесал затылок, как будто раздумывал, стоит ли рассказывать, и тут же махнул рукой. «В Вытрезвиловку, Бронислава, в райцентровскую на той неделе попал, а сегодня уже бумагу прислали председателю с описанием моих похождений». «И чего ж ты там отчебучил?» «В ресторане «Сосновый бор» бушевал, говорят, хлеще, чем Потеряево озеро в непогоду». «Из чего так раскуражился?» «Шут ее Редьку с квасом знает. Первый раз в жизни такой зык укусил. Теперь ша, поклялся председателю колхоза, что до самой пенсии в рот не возьму. Ни-ни, Бронислава, теперь еще у меня другой план в жизни наметился. Первонаперво надо добиться от колхоза пенсии. Мне ж до пенсионного возраста работать осталось, кот наплакал. Молодые годы в пожарке проспал, а к старости пенсию ищешь», — вставил дед Глухов. «Не бурузди, что попало», — окрысился на него Торчков. «Это как посмотреть, кто проспал. Я, к примеру, в Отечественную войну от звонка до звонка на племенном заводе кубанских лошадей растил. Сам кавалер, кавалерийский генерал по фамилии...» Торчков потер морщинистый лоб. «Хвамилию не помню, но когда он на завод приезжал выбирать для фронта лошадей, рукой подать возле меня стоял и говорил в полный голос призывающую к победе речь. И после победного конца войны я в первый же год явился в родной колхоз для продолжения мирной жизни». Торчков ядовито прищурился. «А ты, Иван Скорпионыч, в каких местах ошивался в трудные для государства военные годы? И когда ты после войны в Березовку прибыл, а? Ежели забыл, напомню. Ты после войны еще 5 лет в тюрьме отсиживал. За какие такие дела, интересно знать, ты в тюрьму попал?» «Комбрык», — грозно сверкнул глазами Скорпионыч, — «гляди, довякаешься». «Ну-ну-ну!» — Торчков помахал перед своим носом пальцем. «Не больно-то хвост поднимай. За хулиганские выходки и пенсионерам гайки закручивают. Тепереча у меня с председателем колхоза, можно сказать, дружба. А колхозная контора, как тебе известно, супротив сельмага находится. Махну в окошком, Игнат Матвеевич тут как тут будет, а сын его, Антон Игнатьевич, в милиции служит». «Ты меня тюрьмой не попрекай. Я после тюрьмы 25 лет трудового стажа наработал и по закону вышел на пенсию», — прежним тоном оборвал Торчкова дед Глухов. «И правда, чего это ты Ивану Скорпионычу тюрьму припомнил?» — заступилась тетка Броня. «Об этом уж в Березовке никто и не помнит». «Ты слушай, Бронислава, слушай». Торчков спокойно налил полный стакан лимонада, но пить не стал. «Я об другом тепереча хочу сказать. Правды люди не любят. Вот Иван Скорпионыч на меня лютой тигрой вызверился, и ты пеной с кипятком взялась. Чего взбеленились-то, будто вас скипидаром мазанули? Я мужик прямой, правду матку в глаза режу. Вот опять же, к примеру, вчерась гайдамачихе задал такой категорический вопрос. Куда ты, ведьма старая, из Березовки зашироборилась? Боишься, что из-за колдовских твоих приемов на кладбище не схоронят? Или от золотого запасу один пшик остался? Так не поверишь, Бронислава, как она меня забурлила. Ходю своего, зубоскалово наускивать стала. Ладно, что мужик я не пужливый». Услышав о гайдамачихе, Сергей и Димка навострили уши, даже книжку листать перестали. «Бронь, ну так и что мне делать?» — подпирая по-прежнему плечом стену, перебил Торчкова дед Иван Глухов. Торчков живо схватил с прилавка стакан с лимонадом и участливо протянул старику. «Хватани-ка вот газировочки, авось полегшает на душе». «Будь ты со своей газировкой!» — хмуро бросил старик. «Я что, по-твоему, похмелку конючу?» «А чего ж иначе?» — растерялся Торчков. «По себе знаю. Кады с утра переложишь, аккурат в это время пора похмеляться». «Фу ты, балабон несчастный!» — дед Иван сердито сплюнул. «Не злись, Иван Скорпионыч, не злись за правду матку. Хватани газеи!» Торчков словно поперхнулся, изменился в лице и с непостижимой ловкостью, не расплескав ни капли лимонада, сунул полный стакан в карман пиджака. Все удивленно обернулись к хлопнувшей двери. В магазин вошел Игнат Матвеевич Бирюков. Торчков смотрел на председателя колхоза таким откровенно испуганным взглядом, каким провинившийся ученик смотрит на беспощадного учителя, ожидая, что тот сейчас же заставит привести в школу родителей. «Что с тобой, Иван Васильевич?» — удивленно посмотрев на него, спросил председатель. «Язык откусил или скулу вывихнул?» Торчков медленно приходил в себя. Он даже покрутил головой, словно только что проснулся, и хотел окончательно избавиться от кошмарного сновидения. Затем, виновато потупившись, как пойманный за руку воришка, вынул из кармана спрятанный туда стакан с лимонадом и вздохнул. «Вот ляд ее подери! Совсем забылся, что газировкой пробавляюсь!» Тетка Броня закатилась смехом. «Ну, спужался, кумбрык, так спужался!» — сквозь смех запричитала она. «Охвалился, что не пужливый!» И, кое-как просмеявшись, объяснила Игнату Матвеевичу. «Это ж кумбрык с перепугу подумал, что водка у него в стакане, а не лимонад. Он же привык таким способом прятаться от начальства. Прям-таки, как взаправдошний фокусник с налитым стаканом управляется». «Не бурузди, что попало, Бронислава!» — захорохорился Торчков. «Кады я прятался? Я мужик прямой!» Залпом осушив лимонад, он сунул в стакан в карман пиджака и, оставив на прилавке недопитую бутылку, заторопился из магазина, приговаривая. «Хватит лясы точить! Заговорился было тут с вами, а дома боровок голодный сидит, надо покормить скотину». Игнат Матвеевич подошел к мальчишкам. «Вы чего уши развесили?» «Книжки смотрим», — ответил Сергей. «Нашли библиотеку». Игнат Матвеевич подал тетке Броне деньги, попросил. «Отсчитай-ка мне с десяток булок хлеба. Механизаторы сегодня допоздна в поле будут, надо ужин им увезти». И повернулся к Сергею. «Передай матери, что домой поздно вернусь». Сергей кивнул. Посовещавшись, мальчишки решили вместо книги купить на гайдамачихины деньги леденцов. Уже у дверей они спохватились, что в магазине нет Скорпионыча. Старик исчез из сельмага незаметно.